Глава 18. Тогда же ученики подошли к Исе и спросили: «Кто важнее всех в Царстве Всевышнего?» Иса подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. «Говорю вам истину», — сказал Иса, «если кто не изменится и не станет таким, как маленькое дитя, то он никогда не войдет в Царство Всевышнего. Поэтому кто смирит себя и станет таким, как это дитя, тот и самый великий в Царстве Всевышнего. Кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает и меня. Но если же кто введет в грех одного из этих малых, верующих в меня, то для него было бы лучше, если бы ему повесили на шею мельничный жернов и утопили в море. Горе миру от всего, что ведет людей ко греху. И хотя в этом мире неизбежны соблазны, но горе тому человеку, кто вводит других людей в грех. Если твоя рука или нога влечет тебя ко греху, отсеки ее и выбрось вон. Лучше тебе временно остаться с одной рукой или с одной ногой, но войти в рай, чем с двумя руками и двумя ногами быть брошенным в вечный огонь. Если твой глаз влечет тебя ко греху, вырви его и отбрось. Лучше тебе с одним глазом войти в рай, чем с двумя глазами быть брошенным в огонь ада. Смотрите, не презирайте никого из этих малых. Говорю вам, что их ангелы на небе всегда видят лицо моего небесного Отца. Как вы думаете, если у человека есть 100 овец, и одна из них заблудится, то разве он не оставит 99 пастись на холмах и не пойдет искать пропавшую? И если он найдет ее, то, говорю вам истину, он будет рад этой одной больше, чем 99, которые не терялись. Так и ваш Небесный Отец не хочет, чтобы потерялся хоть один из этих меньших. Если твой брат согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, в чем он не прав. Если он послушает тебя, то ты приобрел своего брата. Если же он не будет тебя слушать, то возьми с собой еще одного или двух человек, чтобы каждое слово было подтверждено показаниями двух или трех свидетелей. Если он и их не захочет слушать, то скажи об этом в общине верующих в меня, и если он не послушается и общины, то тогда пусть он будет для тебя как язычник или как сборщик налогов. Говорю вам истину, что вы запретите на земле, то будет запрещено и Всевышним, который на небесах, и что вы разрешите на земле, то будет разрешено и Всевышним, который на небесах. Еще раз говорю вам, что если двое из вас здесь, на земле, согласятся вместе молиться о чем-либо, то мой Отец, который на небесах, непременно сделает для вас все, о чем вы просите. Потому что там, где двое или трое собраны вместе ради меня, там и я нахожусь вместе с ними. Тогда Петир подошел к Исе и спросил: «Повелитель, сколько раз я должен прощать своего брата, если тот согрешит против меня? 7 раз?» Иса ответил: «Не 70 раз по 7. Царство Всевышнего можно сравнить с царем, который решил рассчитаться со своими слугами. Когда царь начал расчет, то первым к нему привели того, кто был должен ему огромную сумму. Так как у должника не было чем расплатиться, то царь повелел, чтобы для уплаты долга он, его жена, дети и все их имущество были проданы. Слуга пал царю в ноги и стал просить: «Дай мне еще немного времени, и я все выплачу». Царь пожалел слугу, простил ему весь долг и отпустил его. Тот вышел и, встретив такого же слугу, который должен был ему всего 100 серебряных монет, схватил его и начал душить. «Верни сейчас же все, что ты мне должен», — требовал он. Должник пал ему в ноги и стал умолять: «Дай мне еще немного времени, и я все выплачу». Но тот не захотел ждать и бросил его в темницу, пока не будет выплачен весь его долг. Другие слуги видели, что произошло, и это их возмутило. Они пошли и рассказали все царю. Тогда царь позвал слугу. «Ах ты, негодный слуга», — сказал он, — «я по твоей просьбе простил тебе все долги. Так неужели и ты не мог простить своего товарища, как и я простил тебя?» Разгневавшись, царь отдал его в руки истязателей до тех пор, пока тот не выплатит весь свой долг. так и мой Небесный Отец поступит с вами, если вы не будете искренне прощать ваших братьев», — заключил Иса.